Та, не выдержав моего веса, упала и распласталась в грязи. Вновь прогремел выстрел, и рядом с моей головой просвистела пуля. Я пригнулся и приготовился отстреливаться. Внизу копошилась Баф, пытаясь встать на ноги, а двое вооруженных людей бежали по двору к нам. Недолго думая, я выстрелил в часового, который бежал впереди. Одна его нога заскользила по мокрой земле, и он упал. Бежавший за ним рухнул сам. Я лег на плащ, перегнулся через стену и протянул девушке левую руку. «Хватайся, Баф, скорее!» — крикнул я ей. Она подпрыгнула и вцепилась в руках моего пиджака. Крепко схватив ее за запястье, я посмотрел, что творится в церковном дворе, и тут раздался выстрел. Я увидел, что один из преследователей, припав на колено, собирается выстрелить еще раз. Я дважды, особо не целясь, выстрелил в него. Баф тем временем висела на моей руке и пыталась зацепиться ногами за стену. Сначала я поджал под себя колено, затем, превозмогая боль в спине, потянул на себя девушку. Едва она перекинула через стену ногу, как тут же вскрикнула. Она тоже порезалась о бутылочные осколки. Снова грянул выстрел, и пуля, чиркнув по камню, осыпала мое лицо и руку мелкой крошкой. Я рывком перевалил Баф через стену, последний раз выстрелил в охранника и, не разворачиваясь, спрыгнул вниз. Едва мои ноги коснулись земли, я крикнул лежавшей у стены девушке: «Быстро к дороге! Отсюда ярдов 50, там машина, бежим!» «Моя нога!» — застонала Баф. «Черт с ней! Не можешь бежать! Ползи, но только доберись до машины!» Я поднял ее, и мы вместе, шатаясь, выбрались на грунтовую дорогу. Подтолкнув девушку к стоявшему невдалеке Плимута, я скомандовал: «Беги к машине, детка!» Баф молча развернулась и, припадая на одну ногу, побежала. Меня от больших деревянных ворот, которые все еще были закрыты, отделяло расстояние ярдов в 15. Я зажал в руке свой кольт и замер. Прошло всего несколько секунд с того момента, когда девушка кинулась к машине, как ворота скрипнули, и на площадку перед нами упала полоска света. Массивные деревянные створки еще полностью не раскрылись, а я уже взял ворота на прицел. Едва в них показался человек, я нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Как только у меня перестала трястись рука, я снова выстрелил. Первый из тех, кто выскочил за ворота, рухнул на землю, а остальные кинулись в мою сторону. Выпустив в них еще два патрона, я развернулся и побежал. В моем револьвере оставался всего один патрон. Подбежав к Плимуту, я подтолкнул залезавшую в него Баф, открыл переднюю дверцу, впрыгнул на сиденье водителя и включил зажигание. Стартер завелся не сразу. Его жужжание еще больше натягивало мои нервы. Наконец двигатель издал кашляющий звук и взревел. Колеса автомобиля сначала провернулись в размякшей от дождя колее, затем резина пришла в сцепление с дорогой, и мы, быстро набирая скорость, покатили вперед. В зеркале заднего вида я увидел огоньки фар машины наших преследователей. Только теперь я почувствовал, что из ран на моих руках и ногах сочится кровь. Подъезжая к глубокой яме, мне пришлось сбросить скорость, а когда мы ее объехали, я снова нажал на газ. Судя по огонькам, преследовавшей нас машины, расстояние между нами не увеличивалось, но и не сокращалось. Выехав на шоссе, я свернул налево и на полной скорости рванул в направлении города. Нас чуть было не занесло на обочину, когда я, решив посмотреть, с какой скоростью мы несемся, взглянул на спидометр. Его стрелка дрожала. Замерев на цифре 120, Но тут я догадался, что это были километры, а не мили. Значит, скорость нашей машины была более 70 миль в час. Давя изо всех сил на газ, я сквозь моросящий дождь вглядывался в дорогу. Ни я, ни Баф за это время не проронили ни слова. Кроме нашего «Плимута», до автомобиля, ехавшего за нами на расстоянии 100 ярдов, других машин на шоссе не было. Преодолев изогнутый участок дороги, я заметил, что преследователи немного сократили разрыв. Как ни давил я на педаль, больше 70 миль в час выжать из этого корыта мне не удавалось. «Детка», — обратился я к Баф, — «если молитва хоть как-то тебе поможет, то молись и держись обеими руками за воздух». Сняв ногу с педали скорости и плавно нажимая на тормоз, я повернул руль вправо настолько, насколько это было возможно, и, стараясь не смотреть на раскисшую от дождя пологую обочину шоссе, повел машину по самой кромке асфальта. Стоило мне слегка расслабиться и хоть немного отпустить руль, колеса машины съехали бы в грязь, и тогда нам была бы крышка. Когда скорость нашего «Плимута» совсем упала, я вдавил педаль тормоза в днище автомобиля, и меня чуть было не прижало к рулю. Нас занесло вправо. Когда колеса съехали на мокрую и скользкую обочину, машину стало разворачивать влево. Противно взвизгнули шины передних колес, и мне показалось, что мы начинаем переворачиваться. Но наш «Плимут» все же устоял и, развернувшись влево, застыл на месте. Теперь его фары были направлены туда, откуда мы только что ехали. Тут неожиданно заглох двигатель, и я в сердцах выругался такими словами, которых прежде не осмеливался произносить в присутствии женщин и о существовании которых, как полагаю, Баф и не подозревала. Продолжая ругаться, я вынул из кобуры кольт и, пробуя завести стартер, посмотрел на дорогу. Преследователи, преодолев крутой вираж, на полной скорости неслись к нам. Стартер зажужжал, но двигатель не заводился. Я не стал больше пытаться завести его, тем более, что наши преследователи были рядом. Их водитель уже погасил фары и, чтобы нас не проскочить, сбросил скорость. Просунув в окно кольт, я прицелился в то место в машине, где должен был сидеть водитель. И когда она поравнялась с нами, нажал на спусковой крючок.